Глава 18. Злые языки страшнее арбалета. Вытащив мифическое кайло, я примерился к торчащей рядом исполинской алебарде. Оружие, наполовину утопленное в золотых монетах, было воистину огромным, словно принадлежало когда-то демону или гиганту. Его вершину венчал топор в виде полумесяца с вытянутым наконечником. Таким легко можно было перерубить опопа, белого змея. От всей алебарды исходило полупрозрачное сияние, в котором мерцали серебристые искорки. При этом древко составляло единое целое с ударной частью, словно оружие отлили монолитом. Размахнувшись, я опустил тяжелый наконечник, лязгнул металл. Удар, еще удар, еще. Бить предстояло долго, потому что моя кирка не особенно прокачана, а прочность легендарных предметов обычно очень высока. А если не очень, тогда предмет вообще неразрушим. Черт, а вдруг моя алебарда относится именно к этому разряду? Вдруг она вообще божественного класса? На 10-м замахе я остановился. Бездна, что же я делаю? Мое кайло не сумело поглотить свойства дешевого зеленого пояса полидевка. Как я мог об этом забыть? К тому же кирка обладает волшебными свойствами только в стылом ущелье. Ликование сменилось унынием. Где-то в недрах сокровищницы первого императора тикал незримый метроном, и стук отдавался в ногах вибрациями. Уныние переросло в ступор. Тот — в отчаяние. Я терял время и близок был к тому, чтобы остаться ни с чем, не вынеся отсюда ничего путного. В общем, разум парализовало, а руки, привыкшие действовать, на автомате продолжили стучать киркой по алебарде. Примерно ко второму десятку ударов проснулся разум и удивленно поинтересовался, а что, собственно, происходит? Руки остановили движение. И правда, что? Положив кирку рядом, я поднял алебарду, изучил свойства. Мерцающий полумесяц Орга. Легендарная алебарда. Уникальный предмет. Урон 3000-4500. Плюс 270 к силе. Плюс 270 к ловкости. Плюс 270 к выносливости. Плюс 30% к шансу критического урона. При активации. Прием «Рассекатель Орга». Круговой удар, наносящий утроенный урон всем врагам вокруг. Может применяться каждые 30 секунд. Количество гнезд для самоцветов – 5. Прочность – неразрушим. Цена продажи – 14 875 золотых монет. Требуется уровень – 500. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Метроном ускорился, и по строчкам бонусов я пробежался по диагонали. Мне достаточно было увидеть, что предмет неразрушим, как я отбросил его, словно ожегшись. Да уж, вот угораздило. С одной стороны, обычный игрок мог бы озолотиться и стать миллионером, попав сюда при любом уровне персонажа. С другой, моему низкоуровневому скифу, запертому в зоне изоляции, мало что способно было помочь. Все больше паникуя, я подобрал ускоряющий поток, призрачный аксессуар в виде маленьких песочных часов. Легендарный артефакт, втрое сокращающий время на крафт. Полезная штука для ремесленников, учитывая, что нет ограничений по уровням. Но для меня она бесполезна. Брать не стал, вернул. А это что, шутка? Я уставился на подмигнувшую мне перекошенную морду сатира, тело которого было зарыто в сокровищах. Странная какая-то голова была, словно младенческая, но в то же время взрослая, морщинистая, и все же размером с 2 кулака. Ее будто смял великан, а потом еще и засушил. Козлобородый подмигнул мне и проблеял. «Ну и рожа у тебя, человек, лысая, что моя задница!» «Уродливее тебя сатиров не видал», — ответил я. «Так меня ж засушили, кретин!» — оскорбилась башка. «Моб?» Подняв эпический артефакт за рога, я убедился, что нет, всего лишь говорящая голова изгнанного демона. «Сатира, не демона». Мысленно поправил я того, кто дал название артефакту с единственной функцией — разговаривать. Впрочем, я бы поправил и описание на «оскорблять всех, кого видит». Я сдержал порыв пнуть голову соплеменника Флейгрея, но и оставлять это сомнительное сокровище у себя не стал. «Ну и воняет же от тебя, смертный!» Продолжала ругаться башка сатира мне в спину. «Дерьмо и нарауга и то слаще пахнет!» Не обращая внимания на ее вопли, я продолжил перебирать предметы, но ничего не подходило. То из-за требований к моему уровню, то из-за неразрушимости. Я сам не знал, что ищу, просто прикидывал бонусы артефактов к своей ситуации и не находил ничего, чтобы кардинально изменило правила игры в стылом ущелье. Башка сатира тем временем перешла к совсем уж несносным оскорблениям, и очередное показалось мне переходящим все границы. Я такого даже в преисподней не слышал. «Эй, смертный! Я тебе говорил, как меня достала твоя мамочка. Скажи ей, чтобы перестала ко мне липнуть. От нее смердит человечиной. Скажи ей, что я чуть не блеванул, когда она сидела на моем...» Это стало последней каплей. Приблизившись, я молча врезал киркой по башке, прямо между загнутых рогов. Скрипучее блеяние оборвалось. Наступила блаженная тишина. Говорящая голова изгнанного демона разрушена. Свойство «умеет разговаривать» поглощено. Я изучил обновившийся профиль кирки и озадаченно почесал затылок. Свойство добавилось в профиль. «Вот же бестолочь ты, скиф!» — сказала кирка противным голосом, не тем же самым скрипучим блеянием, что я слушал от сатира. Гораздо хуже. «Ну и осел же ты! Вот же непруха! Попал в руки болвана! Ты зачем пытался разрушить неразрушимое?» «Молодец, скиф. Хорошо сходил в сокровищницу. Научил оружие сыпать ругательствами». «Эй, ты кто?» — осторожно поинтересовался я. «Сатир?» «Рогатый был прав. Ты кретин». Вздохнула кирка и торжественно протянула, будто изображая конферансье, объявляющего имена бойцов на ринге. «Я — великий, могущественный, сильнейший из первых богов, повелитель болот и трясин Торрфу!» «Торрфу? Что это значит?» «Не Торрфу, а Торрфу!» — ответила кирка без рычания и завывания. «Дух, запертый в первозданном Кайле горной богини Кибелой. Это, коротко говоря, моя бывшая. Первой ты женой моей была могущественная Веспа, богиня лесов. Но мы с ней разошлись, как в море корабли. Не обошлось без жертв, кстати. Тогда я завел отношения с Кибелой. Но и с ней, как видишь, не сложилось». «Зловредные бабы эти богини, я тебе доложу, скиф. Согласен?» «Ни капли». «Зря. Много ты богинь знаешь-то. Тьфу, да ты же ребенок совсем». «Кое-кого знаю». «Доброй заливать. Кого знаешь? Стой, не говори. Коснись киркой лба, сам прочту». Я послушался, и он удивленно замолчал. «А ты непрост, непрост. Такой молодой, а уже... Ишь ты! Вижу, ходишь в любимчиках у Фортуны. Хотя, знаешь, сколько у нее таких любимчиков было? Тысячи, и это только те, кого я помню по временам свободы». Кирка как-то злодейски хихикнула, но осеклась. Зато Тиамат к тебе явно благосклонна». «Послушай, Торрфу, рад был пообщаться, но время в сокровищнице истекает». Он только легкомысленно захихикал, препротивно, надо сказать. «Да у тебя еще минут 5 есть, если точнее 4 минуты и 46 секунд», — ответила кирка. «Уже 44, а брать тут особо нечего. Мне по силам только одна штука. В дальнем углу, если посмотришь налево, лежит золотая кроличья лапка. Что касается остального, больше пары предметов тебе взять не дадут. Магия места такая». «Ты видишь все, что здесь есть?» «Не вижу, глаз-то у меня нет. Скорее ощущаю потоки маны и эманации силы». «Значит, 2 предмета», — задумался я. «Мне их самому выбрать или порекомендуешь что-нибудь?» «А ты разумный», — одобрил Торрфу. «Как наберу сил, смогу поглотить силу вон того щита». Кирка самопроизвольно дернулась в моих руках в направлении медного, вычищенного до блеска щита с зазубренным краем, потом потянула меня вправо. «Да, и то копье, видишь, вон его наконечник торчит, тоже пригодится. Чую, еще немного, смогу и его силушку прихватить». Первым делом я направился к золотой кроличьей лапке. Без подсказки Торрфу в жизни бы не нашел ее, утопленную в золотых монетах. Хватило пары ударов киркой. Золотая кроличья лапка разрушена. Свойство плюс 50% к шансу получить улучшенную добычу поглощено. Насколько я помнил, у основного скифа эта второстепенная характеристика достигала капа в 30%. Так что разрушенный аксессуар был своего рода имбой и давал огромный шанс на то, что выпадет лут категории выше. И щит и копье, на которые указал дух, запертый в кирке, были эпическими, без особых бонусов. Щит на 5 секунд становился таким прочным, что блокировал любой урон. Копье имело способность превращаться в астральное, и в это время его можно было метать, после чего оно, поразив цель, снова появлялось в руке. Зато плюсы к характеристикам измерялись сотнями очков. Учитывая, что сейчас у кирки ничего подобного не было, выбор Торрфу я одобрил. Я поднял оба предмета. Стоило изучить свойства второго, как где-то в недрах сокровищницы первого императора грянул гром. Реальность начала рассыпаться в пыль, но я все же успел загрести несколько пригоршней золотых монет и самоцветов, прежде чем снова оказался в личной комнате безымянной таверны в стылом ущелье. Мифическое Кайло, вернее, сидящий в нем то ли злой дух, то ли болотный божок Торрфу, проявив себя полезным советчиком в сокровищнице, когда я вернулся в стылое ущелье, взялся за то, с чего начал, за оскорбление. Может, сам по себе был таким, может, на него как-то повлияла высушенная башка сатира, не знаю. В общем, терпеть словесный понос, льющийся на голову, я не стал и спрятал Кайло в инвентарь. Пусть поорет о том, какое я ничтожество, в великом ничто, заодно охладит несуществующую голову. Оставшись без собеседника, я получил возможность подумать. Благо, времени было полно. Пока Уэсли долетит до Богаты, пока доберется до Кали, главное, чтобы он в итоге успешно прибыл на базу пробужденных. Иначе одному мне здесь не справиться. Надеюсь, капсула для него найдется, а Йоши ее быстро настроит. В ожидании большого По я сидел у себя. Выходить из Диса в течение рабочей смены запрещалось правилами зоны изоляции, а покидать комнату было глупо. К сожалению, окна в номере показывали что угодно, только нереальный вид на радужную долину. Поэтому я не знал, пасут ли меня дети снаружи, но предполагал, что так оно и есть. От нечего делать я постучал по тренировочному манекену, правда не киркой, а кулаками. Так было привычнее, да и не хотелось слышать вопли торфу. Часа три у меня ушло на то, чтобы не только открыть безоружный бой с таким родным кулаком-молотом, но и прокачать навык до 10 уровня. Чтобы было веселее, активировал шар Эгирии и подвесил его рядом. Узнал много о событиях, которые пропустил, пока был в сковородке. С глобальной точки зрения, главной новостью было то, что король Бастиан I вернул себе трон Содружества. Правитель был в таком гневе, что подверг родного брата пыткам, дабы выведать всю подноготную дворцового переворота. Поначалу всем казалось, что безвольный Доминик стал обычной марионеткой в руках верховных жрецов Нергала, но специальные заклятия вытащили из него кое-что интересное. Выяснилось, что Темное Братство, преступная сеть покойного Крапивы, действовало под покровительством Доминика. Властям удалось взять лидеров, однако большая часть членов организации избежала наказания, они растворились в трущобах городов Содружества. Журналистка Вестей Содружества проникла в тюрьму Доранта и пообщалась с одним из членов Темного Братства. Тогда-то и прозвучало мое имя. Злобно щерясь с шара Эгирии, разбойник с лицом обезображенным шрамами и с выбитым глазом прошипел. «Скиф познает месть Темного Братства. Он ответит за крапиву». Кадры с преступником сменились изображением того, как меня хватает в тронном зале дворца Доминика. Журналистка при этом рассказала зрителям о том, что Скиф после разгрома Чумного Мора куда-то запропастился, однако ее источники намекнули, что меня настигло некое проклятие, из-за чего я не могу покинуть собственный замок. «Что?» Прекратив молотить по манекену, я ошарашенно уставился на шар, и злобный мужень Джоан воспользовался этим, врезав мне в челюсть. «Какие еще в бездну ее источники?» «Ну, сволочи, узнаю, кто сливает информацию, то есть когда вернусь и узнаю». Кары продумывать не стал, приберег это увлекательное занятие на потом. Не на тех людей я направляю свою злость. Ох, не на тех. Слить-то мог любой непись, живущий в замке. Какой с них спрос? Они уже 3 дня, проходя мимо скифа, замершего у храма, задаются вопросом, что случилось с инициалом. Вот что. Я уклонился от руки палки манекена и врезал 2 молотами подряд. Вот что случилось с инициалом спящих. Обнулен и заперт в стылом ущелье. А потому сходит с ума и общается с манекеном, матерящейся киркой и сам собой. Тем временем та же журналистка наконец показалась в кадре сама. Оседлав грифона, она парила над каким-то замком с высокими голубыми куполами. Над ее головой я увидел имя. Линни Графомай. «Мы все помним, что грозило всему Дисгардиуму еще неделю назад», начала рассказывать Линни. Скиф, объединившись с Империей, дриадами, демонами, кланами Модус, странники Экскоммуникадо. Стоило отдать ей должное, она не забыла никого, упомянув даже культистов Марены. Уничтожил ядро Чумного Мора. Случилось это буквально в тот же день, когда Глиф, лидер влиятельного клана Лазурные Драконы, принял соблазнительное предложение Магвая, на тот момент легата Чумного Мора, и обратил весь свой клан в нежить. Смотрите сами, в каком отчаянии теперь члены этой некогда могущественной организации. Драконы стали изгоями. Лига Гоблинов, больше всех пострадавшая от Чумного Мора, не только отрезала клан от всех транспортных систем, но и конфисковала имущество. Развивая тему, Линни Графомай поведала зрителям о том, что судьба легатов Чумного Мора все так же покрыта завесой тайны. После разгрома их повелителя никто и нигде их не видел, а замок элиты пустует. Какая-то неживая жизнь наблюдается в Видерлихе. Но поскольку обычным разумным доступа на Холдест нет, а даже если бы и был, они бы не вынесли мороза, информацию журналистка получила опять же из каких-то личных источников. Смотреть мировые новости, зная, что ко многим освещающимся событиям ты приложил руку, было любопытно и познавательно. Иногда даже слишком, потому что, увлекшись, я забывал уклоняться и получал от злобного манекена. После очередного полета в другую часть комнаты я решил сделать перерыв. Перекусил, поплавал в бассейне, перепробовал с десяток напитков и коктейлей, после чего пошел осматривать владения. Мало ли, вдруг найдется еще какой-нибудь привет из Большого Диса. Сюрпризов не оказалось никаких, ни хороших, ни плохих. Разве что Большой По оставил один, насвинячив в своей спальне. Больше всего я удивился, обнаружив на подушке недоеденный кусок пиццы. Удивило все в этой комбинации. Пицца в Дисе? Большой По что-то недоел? И почему на подушке? Рука сама потянулась за куском, чтобы отправить его в помойку, но никаких мусорных ведер в номере не нашлось. Как оказалось, уборка тут производилась волшебным образом, но не чаще раза в сутки. Махнув рукой, я пошел в свою спальню. На что-то надеясь, открыл хранилище, но оно пустовало. Я там все перещупал, но, как говорил один злой спящий, он не поставляет музыкальные инструменты. Подумав, перетащил шкуру первозданного зверя ко входу в номер. Кто знает, может, придется сбежать сюда от детей, тогда-то неуязвимости пригодится. После этого, пообещав себе абстрагироваться от бормотания злобного башка, я вытащил кирку и принялся прокачивать навык владения дробящим оружием. Как и с безоружным боем, у меня был лишь один прием – таран. Остальные, по всей видимости, можно было изучить у наставника, но таковой вряд ли найдется в стылом ущелье. Впрочем, я не расстроился, потому что опыт показал, что, владея и одним единственным приемом, можно стать сильнейшим в мире. Главное не число, а качество, ну то есть наносимый урон. Первые минуты три кирка молчала, продолжал вещать шар эгирии. Я ухал на замахах, злющий манекен корчил рожи и шипел, а торфу не подавал голоса. Зато когда заговорил, я понял, почему он безмолвствовал. Готовился. Столько брани и ругательств, сколько он излил на меня, я не слышал никогда. Да, честно говоря, я и половины слов таких не знал. Видимо, это все же передалось от башки сатира, потому что поводов для оскорблений я не давал. Подумал я, а потом понял, что торфу ругается не со мной. «Вертопрах уродливый! Разгильдя бездарный! Пузачёс переросток! Шалоберник-никудышник!» Распиналась кирка, пока я стучал ею по манекену. «Шлёнда! Голомыга! Лежебочина! Вражина позорная!» Подлинный мужин Джуан, похоже, правильно воспринял это на свой счет. Голоса он не имел, но отлично мог изображать жуткие оскалы и пучить глаза. Так они и припирались между собой. Торфу, голосом и ударами киркой, манекен, физиономии, высеченной на деревянном столбе. «Да ну его!» – неожиданно сказал Торфу совсем другим тоном. Я аж опешил от того, сколько разочарования звучало в его голосе. «Неинтересно даже ругаться. Слушай, а мы точно не можем его разрушить?» – спросил я, уже давно озадаченной идеей поглотить главное свойство неуязвимого манекена. «Он же неразрушимый, дурень!» – взялся за старый обожок в кирке. «Нельзя разрушить неразрушимое». «Ну, не скажи, у меня как-то был неразрушимый щит, а его один новый бог раздолбал в хлам». «Как звали того башка?» Вкрадчиво поинтересовалась кирка. «Барон Самиди. Никогда не слышал о таком», — фыркнул Торфу. «Наверное, щит твой был совсем никчемный. Небось, вырезали из какого-нибудь черепашьего панциря или гребня пустынной твари. Ведь так? Учить тебя и учить, парнишка. Эх, хочешь, расскажу притчу о всемогущем божестве, которая не сумела создать неразрушимый камень и сгинула. Почему?» Торфу не ответил, лишь снова обозвал меня тупым дурнем, после чего продолжил. «Или могу рассказать про парадокс первого мага, который когда-то пытался объять необъятное, а когда не получилось, следующие три века ломал голову над тем, как впихнуть невпихуемое». «Спасибо, не надо. Расскажи лучше о себе. Знаю, что ты одержим желанием обрести свободу, это так? Откуда взялся этот бред?» Легенда гласит, что когда владелец Кайла станет хозяином стылого ущелья, злой дух обретет свободу, поэтому он стремится усилить Кайло при любой возможности. Зачитал я описание кирки. «Злые языки страшнее арбалета», — задумчиво произнес Торфу. «Отвернись, видеть не могу рожу твою перекошенную». Последняя относилась к подлинному мужень Джуану. Манекен оскорбился, сделал вид, что плюнул и отвернулся. Торфу же продолжил. «Легенда врет. Я стремлюсь усилить Кайло не ради какого-то там владельца, а ради себя. Это я сделаюсь хозяином стылого ущелья, когда в нем не останется ни одного равного мне соперника. А здесь пока таковых уйма, если честно». «Ты о детях Кратоса?» «Не было у Кратоса никаких детей», — возмутился Торфу. «Обычный титан, средненький. Все, чем прославился, приковал Прометея к скале. Тьфу! Да речь не о нем. Разумные, о которых ты говоришь, не из этого мира. Ты уж мне поверь, я сразу вижу, кто соткан из ткани реальности, а кто вторгся в Дисгардиум из чуждых враждебных миров. кошмарных миров, где нет ни богов, ни магии, а только лживые писаки, сочиняющие извращенные истории о том, чего не бывает, причем вечно срывающие сроки. И заметь, я говорю не о слиянии, когда несколько миров столкнулись и стали одним дисгардиумом, я совсем о другом. «Эх ты, провидец, а я, по-твоему, откуда?» «Отсюда», — уверенно заявил он. «Хотя постой-ка, ну-ка коснись киркой лба». Я так и сделал, после чего Торфу надолго замолчал. Видимо, увидел мою сущность и пытался переварить новость. Я даже успел заскучать, пока сидел в тишине. В конечном счете из кирки раздалось кряхтение, невнятное ворчание, бубнеж, а потом обычное уже для мифического Кайла ругательство. «Бездна, Скиф, это ни в какие ворота!» «Что не так?» «Все! Знал я одного такого же, как ты. Сумел даже обдурить его, да только в итоге сам себя обманул. Не в моих силах одолеть того, чья душа не принадлежит этому миру. А значит, весь мой план Гидре под хвост». «А в чем план-то?» «Набравшись сил, я бы вселился в твое тело, взял под контроль душу и свалил отсюда подальше. Давно уже стылое ущелье оторвано от дисгардиума. Оно опостылило мне до чертиков». Торфу хихикнул. «Сечешь, каламбур?» «Опостылило, ага, мне тоже». «С тобой, мерзким иномирянином, такое не прокатит. А значит, придется идти другим путем», — вздохнула кирка. «Способ есть, но сложный. Ох, расстроил ты меня, смертный, ох, расстроил. Разочаровал прям. Нет, я так не могу, мне надо подумать». Торфу исчез и не подавал голоса до конца тренировки. Я поднял дробящее оружие до 20 уровня, когда начало вечереть. Не то чтобы я выглядывал наружу, определил по часам. По моим прикидкам, Уэсли уже должен был добраться до Калийского дна или быть рядом с ним. Ждать оставалось недолго. От вынужденного безделья я всем сердцем рвался в шахты, чтобы быстро прокачаться и прорываться к порталу. Тем более, когда еще этим заниматься, как не ночью. С этими мыслями я решил, пока Большой По не вернулся в номер, поспать. А чтобы совместить приятное с полезным, активировал навык мимикрии, который качался, как и медитация, ничего не деланием. В общем, мысленно посмеиваясь, я уселся на шкуру первозданного зверя у порога и превратился в хищный сундук. Вернется Большой По, сунется посмотреть, что внутри, тут-то я и опробую новую возможность поглощения чрезмерно любопытных гуманоидов. От этих мыслей в моих недрах засочился желудочный сок. Толстый, покрытый обилием вкусного жира человек. Ммм. Я начал грезить наяву, когда в дверь постучали. Тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук. Мои мысли заворочились в разуме сундука. «Это же кодовый стук пробужденных!» «Скиф, ты там? Я знаю, что ты там. Откроешь?» После короткого молчания за дверью послышался шепот. «Это Тисса!»